Осторожные интонации этого письма и последующее его идейное содержание – ответ на письмо Луизы Отт от 8 сентября. «Как мне найти слова, чтобы выразить ту радость, которую я ощутила по получении вашей книги? Я даже не буду пытаться это выразить, вы поймете меня и так, без слов. Мне стало тепло, так тепло на душе, мне так хотелось громко зарыдать, и все же это было счастье, одно только счастье, мой друг». Мой друг, я хочу читать ваше произведение с вами, останавливаясь на всех местах, которые мне неясны, и расспрашивая вас. Ах, я еще так несведущ и должна бы стыдиться, думая о вас, который, несмотря на это, так добр ко мне. Знаете ли вы, что я христианка? Вы говорите, что со времен Александра Великого человечество сделало шаг назад. Вы находите, что влияние христианства было и остается дурным? С самого детства я слышала о своей религии лишь доброе и прекрасное. Все, что я слышала от вольнодумных проповедников, не очень-то мне нравится. Это все так холодно и неутешительно. Почему вы не верите в то, что говорит и обещает Христос? Дорогой господин Ницше, вы слишком благородны, чтобы смеяться надо мной. Пусть даже вы найдете меня ребячливой. Поэтому я хочу всегда чувствовать себя свободно и открыто с вами.